я отправился в путь инкогнито, стараясь не привлекать к себе внимания. Странствующий монах. Что может быть прозаичнее? Пока я добирался до деревушки, где Уго обещался ждать меня в течение недели, я думал о том, что давно еще в Испании мне не следовало бы помогать брату, когда тот оказался на грани тюрьмы. Он бы попал в заключение, никакой экспедиции не случилось бы, и, соответственно, не было бы многочисленных грехов и глупостей, которые совершил мой брат. Но, с другой стороны, тогда бы не обрел и я богатств, которые теперь воплотились в стенах монастыря, а также в прекрасной библиотеке, начало которой положили именно деньги из заморского путешествия. Льщу себе надеждой, что мои последователи на посту настоятеля монастыря Святого Духа пополнят собрание и другими ценными экземплярами. И вот я оказался в унылой и скудной местности. В большой деревушке или небольшом городишке, называйте как хотите, царили нищета, падение нравов и мерзость запустения. Я заметил, что местный священник был горьким пьяницей. А в квартале разврата углядел я несколько размалеванных особ, которые явно занимались тем, что продавали свое тело и нарушали божественные заповеди, сманивая с истинного пути слабых духом христиан. И именно в этом месте и ожидал меня Уго. Он назначил мне встречу в харчевне под названием «Ноев ковчег». Я... По темноте, меся деревенскую глинистую грязь, добрался до этой харчевни. Она, как я того и ожидал, располагалась в квартале порока и греха. Мое появление там в монашеском одеянии с капюшоном на голове вызвало злобную реакцию со стороны проходимцев и шлюх. Они кричали мне вслед непристойные мерзости, а пара девиц даже пыталась приставать ко мне. Я, стараясь не взирать на их бесстыдную красоту, почему-то вспомнил тот момент в сарае замка, когда покойный папаша и Уго, тогда 17-летний уволень, предлагали мне согрешить с двумя поселянками. Я уже пожалел, что пошел на поводу у моего злосчастного брата. Да и что ему нужно спустя почти 15 лет после нашего расставания? Я отворил дверь и прошел в харчевню, которая была заполнена светом, дымом и гогочущими посетителями. Они хлестали дешевое вино, пиво или крепкие настойки, грязно шутили, поминали имя Господне в суе. Я проскользнул к единственно свободному столу в самом углу и замер. Тот день был последним в неделе, в течение которой Уго обещал ждать меня в харчевне. Ко мне приблизился один из гостей и вдруг произнес к моему великому изумлению: «Арман, как я рад, что ты здесь!» И только тогда я понял, что передо мной находится мой старший брат Уго. Но как же он изменился за эти годы? Он превратился в старого, заросшего косматой бородой пирата. К тому же у него отсутствовал левый глаз, и голову обвивала черная повязка. В его, как прежде буйных рыжих кудрях, было уже много седины. Да и я сам к тому времени стал ощущать, что подходит осень моей жизни. «Но как ты узнал меня, Уго?» — спросил я. «Я же закрыл лицо капюшоном». Он, усевшись на скамью около меня, зашептал: «Не называй меня моим подлинным именем, Арман. Меня ищут повсюду. В Испании, Франции, Ватикане, Священной Римской империи и Флоренции. И все хотят одного моей головы на блюде. Я здесь известен как Луи Крюшо, торговый человек из Парижа. А к твоему вопросу о том, как я тебя узнал... «В этот вертеп разврата никогда не заходят монахи, поэтому я и назначил здесь встречу, чтобы сразу понять, что этот странник ты!» Я кратко поведал ему трагическую весть о смерти нашей матушки, однако Уга, как и следовало ожидать, немного не огорчился, зато заказал кружку скверного пива, чтобы помянуть душу покойницы. Я, оглядываясь на обстановку в харчевне, сказал: «Но зачем ты, Луи, вызвал меня к себе? Чем я могу тебе помочь?» Брат, припав к моему уху, заговорил: «Арман, ты единственный человек, которому я могу доверить, как самому себе. Возможно, даже еще больше. Ты с самого детства отличался умом и набожностью. Это мне выпала участь превратиться в бандита. Однако я не жалею о том, что произошло. Клянусь селезенкой Марии Магдалины, я не сожалею. Но мне, как и много лет назад, требуется твоя помощь. Брат мой», — сказал я как можно тише, чтобы нас не слышал никто в этой богомерзкой харчевне, «но как я, простой монах, могу помочь тебе? Только выслушать твою исповедь и посоветовать обратить свою душу к церкви?» «Хе-хе, Арман, не прибедняйся», — ответствовал Унга. «Ты слышал обо мне много сплетен, но и до меня дошли кое-какие сведения о тебе, любезный братец. Ты теперь у нас аббат, глава большого монастыря. Тебя хорошо знают в провинции, в Париже, и недавно даже сам святейший Папа Римский похвалил прилюдно твои старания по укреплению славы Христа. Еще бы! Пожертвуй и я, как ты, церкви пару миллионов золотом и изумрудами, меня бы тотчас канонизировали». «Не богохульствуй!» — одернул я Уга. «Возможно, ты прав. И я действительно обладаю кое-каким влиянием и определенным кругом знакомств среди сильных мира сего. Но какой тебе с этого прок, Уга?» Брат мой рыгнул и ответил: «Ты должен спасти меня, Арман. Только ты и никто другой. Ты же сам сказал, что матушка наказала тебе защищать меня и заботиться о моем благополучии. Меня обвиняют в ереси, занятиях черной магией и нападении на королевские суда. Мне удалось скопить кое-что путем грабежей. И не морщись так, Арман, словно увидел на дне кружки жабу. Когда-то ты сам охотно грабил и убивал, и все к вящей славе Господней». «Это было совершенно иное», — сказал я в гневе. «Я наказывал еретиков, которые не хотели признавать веру во Христа, а ты лишал жизни благочестивых крещенных католиков». «О, и не только католиков», — ответствовал Уга. «Но дело в том, милый Арман, что я, даже обладая богатством, не могу сам заняться своей, так сказать, легализацией. А мне надоело быть вечно в бегах и считаться преступником. Я знаю нескольких людей, которые могут мне помочь, если я поделюсь с ними частью своего золота. Но им нужен мой представитель, и я хочу, чтобы им стал ты, Арман. Не беспокойся. Ты в итоге получишь свою долю и сможешь выстроить еще один монастырь. Тогда тебя точно возведут в ранг святого, после твоей смерти, конечно». «И много у тебя золота, брат?» — спросил я как можно тише, ибо не хотел, чтобы окружавшие нас бандиты услышали вожделенное слово «золото». В этом квартале убивали не то что из-за золотых монет, а из-за медного грошика. «Много», — сказал серьезно Унга, и я ему поверил. «Очень много, Арман. Поверь, судьба была ко мне благосклонна. До того, как мои корабли разгромил испанский адмирал, я напал на караван португальцев. Такой знатной добычи я еще никогда не видел. Золотой песок, слитки, а также утварь из туземных храмов, в том числе и диск из золота, изображающий солнце размером в 3 человеческих роста и толщиной в пол локтя, украшенный изумрудами и рубинами. Мне удалось на 2 кораблях выбраться из переделки, а все мои товарищи погибли. Я слышал иную версию. Уго вроде бы трусливо и позорно бежал, кинув на произвол судьбы своих приятелей-головорезов, которые стали добычей испанского флота. Значит, Уго спасал не только свою шкуру, но и богатство. Богатство, которое он нажил неправедным путем. «Арман, тебе поверят. Ты же благочестивый монах и сможешь сделать так, чтобы меня амнистировали», — заскулил Уго. «И ты получишь от меня все, что захочешь. Мы поделим золото на 2 части. Тебе и мне, клянусь головой Иоанна Крестителя». Я задумался. Уго был безбожным отщепенцем, который давно стал добычей адских сил, но деньги не пахнут. Золото, соответственно, тоже. На те средства, которые я получу от Уго за выполнение его миссии, церковь может совершить еще множество добрых дел. «Что ж, я согласен», — сказал я со вздохом. Уго воскликнул: «Я так и знал, Арман, что ты меня не бросишь!» Он достал из кармана замызганного камзола пару листков бумаги с именами. «Вот они, эти люди, к которым тебе надо обратиться. Я хочу вернуться во Францию, завести, наконец, семью, снова жениться, осесть в Ало-Дюкре. Арман, мне уже далеко за 40, меня утомили эти вечные походы за море». «Я тебя понимаю, брат мой», — прошептал я, пряча листок с именами влиятельных парижан. «Я займусь твоей судьбой, но скажи мне, где сейчас находится золото?» «Боишься, что я тебя надую, брат?» — подмигнул мне Уго. «Золото спрятано в надежном месте, на побережье, в одной из пещер. Но я смотрю, ты все еще мне не доверяешь. Надержи! И после этого, клянусь лысиной святого Иосифа, ты не посмеешь говорить, что я желаю тебя надуть». Он пододвинул ко мне замасленную бумажку, потрепанную по краям и множество раз сложенную. На ней был изображен план, по которому в одной из пещер на Бретонском побережье можно было отыскать сокровища. Уго указал и точные координаты, а также название рыбацкого хутора, близ которого он и схоронил золото. «Такая карта только в одном экземпляре», — сказал он мне хвастливо. «Отдаю ее тебе, я прекрасно помню расположение этого места, ибо сам спрятал туда эти сокровища». Были еще 2 человека, которые помогали мне ненастной ночью таскать в пещеру сундуки, но они оба умерли. Я был уверен, к их смерти Уго тоже приложил руку. Надо же, до какой степени он доверяет мне, раз решается открыть место расположения сокровищ. Однако я знал, в душе своей Уго всегда трепетал передо мной и восхищался моим умом и набожностью, и признавал, что из нас двоих я самый сообразительный. Подозрительность к чужакам у него сочеталась с полным доверием к родным. «Никому не показывай эту карту», — сказал он мне. «Как только я получу право свободно въехать на территорию французского королевства, мы вместе с тобой отправимся в пещеру и выроем сокровища». «Так мы и сделаем, Уго», — произнес я. «Но как я смогу тебя найти? Где именно?» «Я уезжаю сейчас тайно в Испанию. У меня есть несколько неотложных дел», — ответил мой брат. «Остановлюсь в доме у одной женщины. вдовы Донны Розалии. Вот мой адрес. Как только будут новости, напиши мне». «Уверен, что новости появятся очень скоро», — сказал я. «Я помогу тебе, Унга. Сделаю все, что только в моих смиренных силах». Мы тепло попрощались, и я отправился обратно в Ваало-Дюкре. Меня одолевали тяжелые мысли. Уга доверил мне тайну сокровища, попросил о помощи. Я должен ему помочь или нет? Он мой брат. Но я всегда тайно ненавидел его и считал виновником моих неудач. Он просит о помощи, но на самом деле пытается уйти от законного возмездия. Я тоже стану преступником, если помогу ему. И что произойдет, если при помощи взяток Уга через меня добьется помилования? А это вполне вероятно, так как король, которому наставил рога Уга, скончался, а новый властелин не помнил зла, нанесенного его родителю. Да и парижские крючкотворы, список чьих имен лежал у меня в кармане, за золото были готовы на все. Уга вернется богачом в Ваало-Дюкре, выкупит замок, начнутся бесконечные оргии и попойки. Он будет, как и родитель мой, расливать невинных крестьянок и третировать очередную жену. И наше местечко, которое без Уга стало благочестивым и богобоязненным, снова превратится в урочище бесов. И виной всему этому станет Уга. Он будет мешать мне проповедовать добро и христианские заповеди. Золото, которое он добыл злодействами, позволит ему купить себе уважение и славу. Я не допущу этого. На это золото можно сделать столько полезных дел. Внутреннее убранство нашего монастыря еще не завершено, да и крыша также еще не до конца готова. Это означало одно. Уга должен предстать перед справедливым судом и ответить за все свои прегрешения, а его сокровища, расположение которых я знал, будут только моими. И станет ли это предательством и преступлением? Я предам родного брата, прямо-таки как Каин, как Иуда, который предал Иисуса. Но прости меня, Господи! Уга не может сравниться со Спасителем. Мой брат — жалкий старый ловелас и пират, который хочет уйти от ответственности и растратить неправедные богатства на новые грехи. Только церковь может сделать заморское золото истинно полезным и очистить его от скверной индейской ереси и пиратской крови. Весь обратный путь я усиленно думал об этом, прижимая к груди промасленную бумажку с указанием расположения пещеры с сокровищами. Была поздняя осень. Я попал под сильный дождь и приехал в монастырь простуженным. Там же простуда моя перешла в воспаление легких, и я в течение недели находился между небом и землей. Но вселюбящему Господу было угодно оставить меня в живых, и это могло означать одно – он одобряет мои планы. Я выздоравливал удивительно быстро, а вместе с тем в мыслях моих воцарились полный порядок и трезвый расчет. Уга не достоин того, чтобы завладеть сокровищами. Я найду им единственно верное применение, передам в казну церкви. Он думает только о себе, я же о благе всех. Он хочет удовлетворения своих низменных желаний, я же ищу выполнения благородных мечтаний. Он убийца и богоотступник, и я аббат монастыря Святого Духа. Однако мне нужно было действовать так, чтобы Уга ни о чем не заподозрил и не перепрятал бы сокровища. Я написал ему письмо, в котором заверил брата моего, что переговорил с нужными людьми, и те согласны помочь ему, однако требуют за это определенную плату. Ответ я получил через месяц. Уго писал, чтобы я не скупился на траты, и что он с нетерпением ждет решения его проблемы. Обратный адрес был тот же. Он обитал у некой вдовы Розалии Оливарес в Мадриде. Затем настало время привести в исполнение мои планы. Несмотря на то, что я действовал в интересах матери нашей церкви, мне было тяжело. Но я сумел перебороть себя. Раздавил мерзопакостного червя сомнения и анонимно информировал власти в Мадриде о местонахождении Уго. Что было дальше, я подробно не знаю. Мне только известно, что Уго был немедленно арестован и предан суду. Его признали виновным, по всем пунктам обвинения его пытали. От Уго хотели получить тайну захоронения сокровищ, но он, несмотря на мастерство мадридского палача, ничего не выдал. Его приговорили к сожжению на костре, которое в самый последний момент, по моей настоятельной просьбе, было заменено удушением, и Уго сожгли уже мертвым. Так закончил свою жизнь брат мой Уго, и случилось это 8 января года 1551. Я знал, что Уго хотел видеть меня, но не мог пересилить себя и показаться ему на глаза. Я знал, что виновен в его смерти, хоть и сделал это исключительно ради блага нашей церкви. Следующий, после казни Уго весной, я отправился в одиночку на Бретонское побережье и отыскал ту самую пещеру, в которой Уго схоронил свою добычу. Он не обманул меня, мой бедный брат. В песке я обнаружил 10 огромных корабельных сундуков, которые были заполнены сокровищами, 18 просмоленных бочек с золотым песком и самородками, равно как и огромный золотой диск с изображением еретического гелиобожества, усеянный отборными изумрудами и рубинами. И все эти сокровища принадлежали только одному человеку – мне. Но в отличие от Уго, я и не помышлял о собственном обогащении. Я оповестил архиепископа, и его солдаты под моим неусыпным контролем вывезли сокровища из пещеры. Мой монастырь получил долю от золота Уго, и оно нашло нужное применение. Шли годы, я старел, время менялось, меняя и нас. И я, раньше уверенный в том, что совершил правильный поступок, предав Уго мучительной смерти, постепенно приходил к мысли, что на самом деле я совершил незаслуживающее никакого прощения злодеяния. Да, я предал. Да, убил. Но сделал это к славе церкви и Господа. И все же я не могу утаить эти события и хочу, чтобы потомки знали о том, что произошло. Давно уже нет Уго. Кости его сгнили и рассыпались в прах в сырой земле. Его дети, выросшие и возмужавшие, осели в Вало-Дюкре. У них самих есть чада, а у тех свои. Они все любят меня, почитают и частенько навещают в монастыре. Они не знают, что именно я являюсь виновником гибели их отца. Впрочем, они не любят говорить об Уго. Я тоже. Скоро, чувствую я, настанет моя пора предстать перед всемудрейшим Спасителем. Я не боюсь этого, так как готов отвечать за все свои прегрешения. Единственное, в чем я сомневаюсь, и это сомнение жжет мне душу холодным инфернальным пламенем, правильно ли я сделал тогда, много десятилетий назад, когда обрек на смерть Уго. Но Господь простит этот грех, так как все золото было пущено на богоугодные деяния. И это служит мне оправданием моих действий. Но сомнение все же остается. Сомнение – самый страшный грех христианина, который не имеет на него права, ибо вера в Господа безгранична. Время от времени я вспоминаю наше с Уго путешествие в Новый Свет. Меня до сих пор тревожат картины событий в запретном городе Эльдорадо. О Господи! Смилуйся, прошу Тебя, над моей грешной душой и помоги мне обрести покой и лишиться сомнений. Амон. Окончено 18 июня года 1601 от Рождества Христова в 3 часа по полуночи.